Глава 20. Через несколько минут я пожалела об излишней доверчивости. Когда Иммит усадил меня в своеобразные сани, сначала предположила, что он каким-то образом будет катать меня по пещере. Собственно, так оно и вышло, с маленьким нюансом. Сам Илфикиир остался внизу, а я, отчаянно вцепившись в деревянный поручень, неслась навстречу огромным сосулькам. «Рули, Куара!» — закричал Энган. «Правее, правее!» — советовал Адий. «Пусти, я сам!» — шипел над головой взволнованный Швабрик. Дракон яростно метался по пещере, будто укушенная летучая мышь. Но я ни на кого не обращала внимания. Глядя, как приближается очередной сталагмит, с трудом сдерживала виск. Обогнув его, въезжала на округлую стену, едва не совершая мертвую петлю. Это была чудовищная смесь американских горок и электрических машинок. Когда сани наконец остановились, я почти вывалилась на руки Иммиту и пробормотала, с трудом приходя в себя. «Этого мне не забыть никогда». «Понравилось?» — спросил Иммит таким тоном, будто я должна быть как минимум в экстазе от его затеи. «Тогда идем на колесо обозрения». «Может, не надо?» — повиснув на его руке, жалобно простонала я. Фантазия мужчины не переставала пугать. И пусть ничего страшного не произошло, сходу бросаться из одного экстремального приключения в другое не хотелось. «Так ты мне не веришь?» — нахмурился Илфикиир. «Я же поддерживал повозку магией и ни на миг не упускал тебя из виду. Случись что-то, я бы подхватил тебя и плавно опустил на землю». «А-а-а!» Одновременно испытывая облегчение и желание придушить мужчину, протянула я. «Тогда...» Посомневавшись, мгновение решительно закончила. «Идем на колесо. Уверена, что нигде и никогда больше не увижу ничего подобного. Поэтому не имею права пропустить это из-за малодушия». Пещеру мы покинули порталом, и небольшая группка людей и драконов оказалась посреди бескрайней равнины. Казалось, это была бесконечная снежная пустыня, где нет ничего и никого. Но я ошибалась. Иммит опустился на одно колено и положил ладонь на землю. Я ощутила под стопами дрожь. И через минуту белоснежную поверхность прорезал черный росток. Он вытянулся в человеческий рост, а затем закрутился в плотный виток. И еще один, и снова. Пока передо мной не оказалось нечто, отдаленно похожее на плетёное кресло. «Найдонт», не отрывая ладони от земли, позвал Иммит и указал на меня взглядом. Блондин тут же подскочил и галантно помог устроиться в кресле. Талию тут же обвил один из черных прутьев. Будто страховка от падения. Это насторожило, и не зря. Стоило блондину сделать шаг назад, как странное черное растение рвануло в небеса. Оно росло с пугающей скоростью, а я все поднималась и поднималась. Фигуры мужчин внизу стали похожими на кукол, а над головой разноцветными воронами кружили дракончики. «Ты почему дрожишь?» — искренне недоумевал Швабрик. «Может, Куаре холодно?» — заволновалась Лаша. «Я согрею», — воодушевился Рык и выдохнул тонкую струйку пламени. «Не надо!» — взвизгнула я, не желая скоростного падения. «Я дрожу от удовольствия». «Люди так делают?» — удивилась Лаша. «Слышал, что это наивысшая степень наслаждения», — важно заявил Швабрик. «Называется орган». «Может, орган?» — иронично уточнил Рык. «Или оргазм?» «Перестаньте мельтешить», — попросила я. «Вы меня нервируете». Дракончики послушно один за другим уцепились когтями за черный ствол чудного растения, будто вышедшего из сказки о волшебном горохе. И мне открылся вид на равнину. Он был так прекрасен, что перехватило дыхание. Если внизу было видно лишь бескрайнее белое поле, то сейчас я могла заметить и зубастые расселины, и пологие холмы, и удивительные ледяные скалы. Пейзаж был немного пугающим, но прекрасным. Все это великолепие сверкало серебром, переливалось в свете яркого солнца и манила на прогулку. Внезапно я потеряла опору и, закричав, ухнула вниз, чтобы попасть в объятия Иммита. Судя по удовлетворению на лице Илфикиира, падение было запланировано, но мужчина произнес с ноткой вины. «Прости, Куара, Моей силы не хватило, я не мог больше поддерживать жизнь этого растения. Надеюсь, ты успела насладиться видами. Вполне. Не стала я капризничать и жадно поинтересовалась. А теперь что будем делать? Несмотря на неожиданные моменты, мне нравилось это свидание. Найдонт обещал нас нарисовать, напомнил Иммит, и осторожно поставил меня на снег. Обнимая одной рукой, другой сделал знак Швабрику, и тот подлетел к Илфикииру с объемистой папкой в зубах. И где только он ее раздобыл. Только что кружил в небе. Блондин обреченно вздохнул, а Ади приблизился к нам. «Куара, ты не против, если на рисунке будет не только Иммит?» «Уверен, картину оживит присутствие и других персонажей, например, меня». «И меня?» — тут же засуетился Энган. «Вас не спросили», — осадил их Иммит. «Но я не хотела быть столь категоричной. Сейчас среди снегов в компании невероятных мужчин и удивительных драконов мне очень захотелось оставить что-нибудь на память об этом чудесном моменте». «Отличная идея», — поддакнула я и поманила Швабрика и его друзей. «Найдонт, а ты можешь нарисовать нас всех? И себя в том числе?» «Безусловно», — довольно ухмыльнулся Илфикиир. И, устроившись на снегу, положил перед собой чистый лист. Красок или карандашей не было, но я не успела спросить, чем Найдонт собирается рисовать. Мужчина поднял руку, и с кончиков его пальцев сорвались разноцветные капли. Казалось, они ложились на бумагу в хаотичном порядке. Но через некоторое время я смогла убедиться в необыкновенном таланте блондина. Позже я еще долго рассматривала магический рисунок в своей спальне. И пусть очень устала после невероятного свидания, спать не хотелось. Меня охватывало приятное возбуждение, и ощущение единения накрывало с головой. Будто только в Эвенвуде я начала по-настоящему жить. Зная я тогда, как все обернется, уничтожила бы рисунок без сомнений.